Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня я нахожусь в гостях у Александра Федоровича Соколова. Здравствуйте. Добрый вечер. И поговорим мы про то, что же такое община. Почему про это надо поговорить? Неоднократно у нас на радио выступали разные умудренные люди, которые пытались создавать и пытаются до сих пор создавать какие-то общины, как они это называют. Но в разговоре выясняется, что это не общины все-таки с точки зрения нашего представления, а это просто поселение, где люди живут на одной, в общем-то, территории, и у них есть общие интересы. Это какие-то праздники, это какие-то мероприятия, и этим все ограничивается. Но они это выдают за общину. И когда в своих беседах и разговорах я указываю на то, что это не община, в полном смысле этого слова. И спрашивают, почему? Я говорю, что община все-таки это в первую очередь то, что позволяет людям содержать себя, иметь свой достаток, производить совместно что-то. И вот когда есть общие интересы, общее обеспечение, общие дела, вот это община. И самое интересное получается, что когда, например, два там, года назад люди говорили, да нет, нет, ну что, это община, это немножко другое, община – это вот общий устав, вот подписанный, когда любой член общины подписал его, это вот такие вот веселые мероприятия и так далее. Вот пройдет год, проходит год или два, и потом говорят, слушай, Алексей, ты был прав. Ты был прав, на самом деле, вот мы увидели, что без общих дел по самообеспечению община не получается. Каждый закрывается на своей территории, неважно, 6 соток это, или гектар, или 2 гектара. И там как медведи сидят и наслаждаются жизнью. А жизнь, как такая, проходит мимо всех нас. Вот давай эту тему более подробно разберем. Ну, хорошо. Ну, вот смотри, я как-то на съезде тоже, когда занимался вот этой нашей древнеславянской буквицей, да, это ну, потрясающий инструмент, это такой кладезь и мудрости, и, ну, действительно вот такой матрица завета для целого народа, каким образом жить и строить свою жизнь. Так вот я когда разбирал слово «община» по древнеславянской букве, что получается? Что это пространство людей, организованных по божественным укладам. И именно это пространство становится нашим истоком. Вот если суть смотреть с точки зрения нашего исконного русского языка, все становится понятным. Ведь что получается? Очень многие люди, ну, как мне кажется, где-то какая-то вот глубинная память генетическая, вот когда вот эти вот периоды кризиса, от этой жесточайшей несправедливости, то, что мы сегодня наблюдаем, да, люди как-то вот начинают тянуться, мечтать о какой-то простой тенькой жизни, которая вот якобы она проще, лучше, там, вдалеке от этой цивилизации, и вот мы там создадим общину. А на самом деле получается, что вот современный мир, чтобы в нем успешно ну, существовать и позволять себе какие-то большие задачи, нужно эффективное производство. А это уже совершенно другое объединение людей, совершенно другое. Не каждый сидит на своем гектаре или двух, который он только будет без конца пахать с утра до ночи, не иметь, как правило, результата, ну, там, морковку, лук, там, к столу, там, ну, и так далее. А если еще возьмется за корову, за поросенка, так это вообще бесконечное рабство. То есть они полагают отстоять вот этот свой гектар, вот это все и мечтать, что мне белка наносит 5 валенков орешков, там, и так далее. Я вот был на поселении Ковчег под Малоярославцем, вот. Они там уже сколько лет были, где-то 80 участков у них, и где-то на тот момент, это было в 6-м году или каком, не помню, вот, где-то 3 дома уже стояло. Вот они сели, у них там такая поляна, поводили хороводы, попраздновались и разбрелись все по своим гектарам, каждый один на один со своими проблемами. Вот этой общности, ну какие-то там элементы общности они создали, там мастерскую общую, еще что-то такое. А вот в том, чтобы создать общее пространство, общие цели, общие заботы, общие стремления, общее разумение, как делать выгодным для всех, чтобы не один в одиночку боролся со своими проблемами, а все вместе решали. Вот это суть общины. Когда она таким образом взаимодействует, она и эффективна, и она по сути является общиной. Общее пространство, общее дело, общая ответственность, общее пространство, где всем хорошо, и нашим детям. У нас есть устойчивое развитие будущего, у нас есть принципы договоренности, такая идеология, которая справедлива для всех, которая утверждает такие принципы, которые нам позволяют развиваться. Вот если все за это радеют, все за это бьются, все за это делают и несут ответственность, то только тогда она община. Это не мечтание там на полке или там построила себе баню, да, вот я парюсь, я общинник. А что дальше? У этих же общинников, так называемых, ты же сам много раз рассказывал, что дети вырастают и сбегают все города. Все. И они становятся как дачи. Всего-навсего. Ну и где эти все высокие мечтания? Ведь вот эти взаимосвязь этих всех вещей надо же понимать. Есть такое понятие, как теория и практика. Вот практика всегда подтверждает или опровергает теорию, или корректирует ее. Для полусумасшедшего человека практика не всегда является критерием истины. Потому что они говорят, мы что-то не так делаем. Вот в теории написано, что надо делать вот так. Мы просто не так делаем. Надо еще раз внимательно. Я думаю, что надо делать. Да. Надо вот еще раз внимательно эту книгу прочитать, послушать еще раз лекцию вот этого умного человека. Может быть, нам мы какое-то не то слово там, не так поняли. Может быть, не расслышали. Может, мезусрок не прочитали. Но мы же делаем все по инструкции, но, видимо, что-то не так делаем. Вот заканчивается для сумасшедших людей вот коррекция вот этим. Для человека, который что-то там начинает думать, он говорит, так, нестыковочка. Вот тут написано, что белочки орешки должны приносить. Не приносят заразы. Написано, что выдра должна охранять, мы выдаем с рыбой. Так это сволочь всю рыбу мне перетаскала. Мало того, из моего выдаем, теперь другой пошла. Так мало того, что другой, она теперь там выводок свой. И теперь у меня 10 выдр. И сколько бы я рыбы сюда не заселял, да, они все пережирают. Как в анекдоте, да. В прошлом году мы засеяли гектар пшеницы, пожрал проклят, хомяк, да. Потом, значит, 2 гектара засеяли, опять хомяк пожрал. А в этом мы 100 гектара засеем. Нехай суслик подавится. Вот из этой же серии. Но это же бестолковое занятие. Ну, и люди не делают выводов. Это говорит о том, что, к сожалению, рациональных зерен в чем-то или нет, или они их не увидели, но они продолжают, как мышки, грызть кактус, плачут, колются, но от кактуса не отстают. И вот это серьезная проблема, серьезная беда. Почему она возникла, на мой взгляд, причины? Люди наелись вот этой несправедливости, так называемой социальной несправедливости. Отравлена вокруг вода, воздух, угнетают нас и так, и сяк. И им просто надоело здесь жить, в этом вонючем городе, где вообще жить невозможно. Духота, машины, вонь, люди там, перенаселение, какое-то, ну, какие-то люди такие. И они услышали какого-то человека, прочитали какую-то книгу, у них вот это все отозвалось, и они ломанулись на землю. Но, на мой взгляд, это побег. Просто побег от действительности. А когда человек убегает от действительности, он же не становится сильнее. Ну, конечно, он становится более пугливым, более изворотливым от убегания от этой действительности. И самое главное, что он ничего не решит все равно. Конечно, конечно. Что ты в городе сидел, как кролик, боялся всего и всем был недоволен? Что ты уезжаешь на землю? Да. Вроде и птички свои, вроде бы и травка такая, как тебе надо. Но а что изменилось? Ведь когда мне говорят, Алексей, это что, против какого-то там вот такого хорошего движения? Я говорю, ни за что не против, я всегда за. Но только надо понимать, что если в основу движения вы закладываете только здоровый образ жизни, то ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что здоровый образ жизни без правильного миропонимания – без самообеспечения – это всего лишь навсего здоровый образ жизни каких-то людей не очень далеких. Да. Вопрос. Здоровый образ обманывания себя. Да. Вопрос. Вам это надо? Если вам это надо, ну тогда вы достигли цели. Если вы понимаете, что это недостаточно, тогда сделаем вот что. Давайте-ка мы возьмем вот это учение, вот эту книгу, вот эти слова, ну что-то там, да, чем вы руководствуетесь, как основу инструментария, как надо жить на Земле. Жить в отношении с природой, как ее чувствовать, да? Свое представление об этой природе. Пускай это остается как инструментарий. Ведь это же хороший инструментарий. Образ, правильный образ жизни. Но Если вы видите, что этот инструментарий не позволяет вам выйти из какой-то сложной ситуации, ну, вы ушли из города, а жизнь не улучшилась, самообеспечения нет, значит, видимо, это только инструмент, который должен быть в руках мастера. Значит, надо мастерство какое-то совершенствовать. Значит, надо этот инструмент направлять в нужное русло, а не просто, чтобы как у коллекционера он на стеночке висел. Хороший булатный меч. Секира. Пожалуйста. Катана, да. Сабля казака 18 века. Замечательно. А ты этим умеешь? Чего умеешь? Ну, пользоваться умеешь? Нет. А зачем? Ну, они же классные. Да. Вот это из этой же серии. Прекрасный рубанок, прекрасный топор. А пользоваться умеешь? Нет, у меня руки из кармана в брюк растут. А зачем тогда тебе это надо? Вот многие люди, к сожалению, напоминают мне часто вот таких вот коллекционеров, которые ухватились за какую-то идею. Они, да, вроде бы соответствуют этому, а использовать идею, инструмент не могут. И вот сейчас главное понять, что если вы используете только хорошую идею без правильного направления в жизни, то ничего доброго не получится. Ну да, и вот эта вот нам привитая разобщенность, она на словах выглядит как какой-то правильный. Я вот смотри, вот то, что ты говоришь, очень с многими встречаюсь громадами, общинами, с многими объединениями людей. И вот, к сожалению, вот обнаруживаю, что там пытаются захватить лидерство в большей степени болтуны. Просто болтуны. Он много рассказывает, много там оперирует словами, понятиями, там какие-то логические фразы выстраивает. Людям, ну, не особо утруждённые там чтением там, или работой ума, им кажется, ух ты, какой парень умный. А в делах ноль. Я же у нас то же самое на общине, когда работаешь с человеком, потом выясняется, там он это подставил, там не учел, там не доделал, там проскочил мимо и так далее. Ну, на словах, ну, первый парень на селе. Так вот, это не община, когда мы доверяемся вот этим вот людям. Или вот мы говорили о земле. Вот помнишь, мы с тобой делали передачу державной экономики наших предков. Вот. Вот кто мешает, если разумно, да, подойти? Сегодня же доступность информации, она же просто огромная. Да? Кто мешает, допустим, вот дали там всем по 2 гектара. Постройте улицу, как ты говорил, там с 10 соток, да? Остальные земли распределите по севообороту то, что вам надо. Сделайте общий там мастерский, общий двор, общий это. И вся эта земля не у тебя на гектаре прозябает и ждет, когда белка орешек нанесет. Вот. А работает по эффективным технологиям. Сегодня же такие технологии, что можно с беспилотником, лазерными этими всеми технологиями, трактор вообще без человека посылать, он все сделает. Понимаешь? Ноль затрат, ну только что на этот самый. Так результат какая? Отдача будет. Ну это ж коллективное разумение, общее разумение, а не одного участника, который бьется за свой гектар. Здесь надо понять, к чему мы призываем. Мы, например, ну я в частности за всех не могу говорить, к чему я призываю. Я не призываю отказаться от мировоззренческого подхода к образу жизни. С природой надо говорить очень нежно, очень ласково. Природа – это наша мать. Мы в ней родились. Но это только естество нашего бытия. Вот если ты уважаешь природу, ты в ней живешь по естеству, ты ее не губишь, ты поддерживаешь, очищаешь реки, родники очищаешь, следишь, чтобы лес не захламлялся, чтобы паразиты в нем не появились. Это нормально, это образ правильный, отношения и бытия человека. Но если вы этим ограничились, то в этом случае и ограничилась ваша, ну, жизнь, может быть, даже так сказать, и возможности. А вот когда вы совместно понимаете, что наше отношение к природе вот такое, здоровый образ вот такой жизни, и мы на этом сходимся, следующий шаг должен быть не просто естество бытия человека, а как теперь себя обеспечить. Вы не отказываетесь от тех знаний и учений, которые где-то в книге прочитали или кто-то сейчас сказал. Не надо от этого отказываться, ведь это хорошие, правильные вещи. Но только теперь вы примените основы, которые сейчас наработали, и те технологии, которые уже сейчас есть, в правильное русло. Общинный подход. Вот еще община, она же еще складывается из вот этого пространство, ну, я бы так сказал, на данном этапе своего рода дружелюбие, когда нам вместе интересно быть вместе, когда мы как единое, так сказать, дышащий такой организм, единой целью, единой энергией, единым ритмом, единой вот этой вот жаждой построить пространство людей достойное, да, вот, когда каждый ценит это пространство, ему здесь комфортно, ему здесь хорошо, все радеют за то, чтобы тут каждая муха была счастливой, не то, что там мальчик, девочка или там какой-то взрослый. Вот когда это общность такая вот есть за это пространство такого уровня, такого качества, вот тогда она действительно община. Угу. Вот ты говоришь про муха. Мы когда ехали, двух мух в машине задавил. Ну ладно. Ситуация вот какая, друзья. Карма у них такая. Встретиться с тобой. Ну, бывает. Друзья мои, еще раз. Никого не призываю отказаться от образа бытия, который соответствует природному. Вот это правильно. Так надо жить. Надо жить в ладу с природой. Но если вы, еще раз говорю, ограничились только этим и не задумались об обеспечении, которое вас позволит обеспечить, которое позволит прокормить ваш род, то в этом случае тогда вы на полпути, и вас обязательно сметут китайцы, которых вы почему-то там не любите, когда они тайгу вырубают, сметут другие народы, которые вдруг приходят и начинают что-то делать такое, что вы не хотите. Сметут, потому что они совместно делают это, а вы порознь. Если ты закрылся, сбежал от цивилизации в какой-то норе своей, это еще не говорит о том, что цивилизация к тебе не придет. Придет. Почему придет? Да потому что цивилизация – это такая паразитарная структура, которая, в отличие от державности, которая разрушает все то, с чем она связывается. И в конечном итоге ей нужны все новые и новые земли. Если вы думаете, что вы убежали куда-то далеко в тайгу, в поле или что-то еще далеко от города, и там будет спасение, не будет. Цивилизация уничтожит эту территорию и приблизится к вам. И вдруг вы увидите, что рядом с вашей территорией помойка образовалась, какие-то отстойники, которые воняют, захоронение... Как сегодня шея бастует. Да, захоронение там каких-то, ну, в общем, радиоактивных отходов и прочее, прочее. И тогда вы поймете, что то, что вам рассказывал тот же самый Алексей и те люди, которые приходили в передачи, оказалось правдой, но поздно уже будет это понимать. Почему? Потому что вы в свое время не сделали правильных выводов, вы не подошли общины к этому вопросу, вы не создали систему самоуправления, которая бы закрепила эти территории за вашей там, местным самоуправлением, громадой, как хотите называйте, и вы не расширили свое бытие на окружающий мир. И когда вы это пространство не обеспечиваете, не ухаживаете за ним, а сидите на маленькой вот своей вот этой грядочке, на маленьком своем гектарчике или двух, это ничего вам не дает. Поэтому, если мы говорим про общинность, общинность, в первую очередь, это совместное общинное обеспечение продовольствием, потому что тела есть, их надо кормить. Дальше. Необходимо сделать так, чтобы дети взращивались на правильных основах. Это говорит, что должны быть общинные школы. Далее. Нужно совместно отдыхать. Это говорит о совместных общинных каких-то культурных заведениях. Нужно пропагандировать образ жизни. Конечно, потому что вам же навязывают другое, окружающему населению навязывают другое. Значит, свои общинные средства массовой информации, объединенные совместно с центральниками средства массовой информации, которые опыт в этом имеют. То есть продвижение себя. Если какой-то из этих элементов выпадает, то знайте, вас цивилизация догонит, растопчет и пройдет дальше. Как трактор, как бульдозер. И забудет, что вы были. Да, и забудет, что вы были. Поэтому любой из этих элементов очень важен. А многие становятся только на культурной основе. Попеть песни, поводить хороводы, помедитировать, эзотерикой заняться. И все. А про самообеспечение забываем. И доходит до смешного. Человек горбатится на своем участке, забывая про праздники, забывая про что угодно, потому что урожай у него горит, он не успевает полить, не успевает посадить сорняков там или как-то еще что-то сделать. Ну, не успевает. Потом он хочет увеличивать, потому что дети-то у него новые рождаются, и надо их тоже обеспечить. Это один род, это еще 2-3 грядки. И когда ваш гектар превращается вот в поле, вы думаете, я-то ехал сюда, чтобы этот гектар у меня был вот чем-то таким, а теперь я вижу распаханные эти грядки и прочее. Не гектар цвел, а я на гектаре цвел. Да, да, да. И теперь моя задница смотрит на солнышко, а не я обращаюсь к солнышку, да, потому что я горбач. Говорит, что-то не то в этой жизни. А совместно вы всегда сможете достигнуть больших результатов. Общинный труд позволяет получать по результатам больше, в разы, в десятки раз того, что вы сейчас делаете, и лучшего качества. Потому что идет распределение труда, разделение труда. Вы можете взаимодействовать с другими общинами, обмениваться. К примеру, вы можете выращивать вот эти вот виды продукции, которые на вашей земле хорошо растут. А совместная община – вот те виды продукции. И совместно обмениваться, строить хранилище, производство, торговую сеть создавать. А у нас что получается? Приезжаешь в какую-то общину, сразу гид появляется, как он говорит, пойдемте, я вам сейчас покажу, как у нас живут. И начинает тебя водить. Вот тут у нас семья Ивановых. Они выращивают там, ну, не знаю, там, помидоры. И выходит Иванова с каткой, купите наши помидоры. Они по 500 рублей килограмм. Дорогой, потому что они хорошие. Это потому что это Ивановы. Дорогой мой, но эти помидоры там в магазине стоят 30 рублей. Да они с химикатами. Ну ладно, на рынке без химикатов они стоят 100 рублей. Нет, они с химикатами, потому что они не Ивановых. Ну хорошо, ладно, пускай они 100 рублей с химикатами, но на рынке есть и без химикатов, ну за 200 рублей. Ну не за 500 же. Ну нет. Ну, они начинают убеждать. Ладно, взял у них этот помидор, купил, ну чтобы как-то над людьми-то это не издеваться, дал им там деньги, пошел дальше. А гид тебе идет. А вот тут пчелы наши. Вот они, например, вот за 1000 рублей там килограмм меда. Ты говоришь, так на рынке он 500 рублей стоит. Нет, на рынке неправильный мед. Там неправильные пчелы. Там вот это. У нас самое лучшее. И вот так вот каждый барин, а другой саженцы продает там втридорога. И они выживают по отдельности. Вместо того, чтобы совместно это сделать, сказать, хорошо, вы хотите, чтобы на ваш гектар не сосался? Допускаем это. Но тогда ты сделай саженцы такие, чтобы у тебя там вот саженцы была не одна грядка, а чтобы это было вот достаточно большое количество, и ты от имени общины предлагал эти саженцы, тогда кто-то из общинников поможет тебе это усовершенствовать, у тебя будет большой объем, община будет рекламировать и продавать, да. Ну, совместный труд, да, кто-то продает. Низкая себестоимость. Низкая себестоимость, дешевле, и вы выходите в конкурентную цену к тем питомникам, которые неправильные продают эти плодовые растения. Если вы делаете ули, так выделите тогда место, где, например, не ваши 10 семей стоят, а, например, там 100 семей стоят, и вот это место выделите, чтобы было вот этим медосбором. Ну, и тогда вы конкуренцию сразу вот другим создадите, вот этим вот паразитам, который говорит неправильный мед, и так далее, и тому подобное. Ну, вот совместный труд. И получается, что так я своеволием занимаюсь, потому что я общинник, да, потому что у меня якобы лучшие помидоры, да. Но при этом нифига не продаю. Ну да, ничего не продаешь, да, ну такой заезжий. Ну, 500 рублей. Да, ну такой заезжий приедет, помидор купит. Жаль, ну, как приятно мечтать, 500. 500 рублей. Когда-нибудь упаду на меня с неба. Да, да. А организоваться вот в этот общинный уклад и сделать эффективное производство во всех направлениях жизни, которые ты подчеркивал, это же другой уровень, совершенно другой уровень. И только здесь мы становимся общиной. Но я еще что хочу подчеркнуть, община только там, где она создает пространство людей, создает справедливые условия, создает возможности для развития. Державные уклады жизни. Да, именно так. Да. Которые учитывают всю генетическую основу тех людей, которые коренные люди здесь живут. Да. Потому что если мы вот этот державный уклад не принимаем, значит, мы отторгаем те основы бытия, которые генетически нам свойственны. Мы можем копировать кого угодно. Зулусов, которые живут где-то там, каких-то папуасов из Новой Гвинеи или еще кого-то, но у них другое бытие, оно строится на их генетике, оно им близко. Это хорошо и замечательно. Но почему мы должны их внедрять к себе, если у нас своя генетика, которая оформлена культурным мировоззрением, нашим пониманием? А у нас общинный образ жизни, у нас державный образ жизни. Это нам свойственно. А нас пытаются разделить, убрать. Еще простая вот, как практика, это же проверка, да, любой теории. Если ваши дети убегают из общин, а ваши общины, например, там уже 10, 15, кто-то там 20 лет, ну, вы задаете себе вопрос, а чего они убегают? Ну, если бы у вас был рай на земле, ну, кто же из рая-то убежит? Кто же из этого вот хорошего убежит? Ну почему дети-то убегают? Я же приезжаю. Казалось бы, простые вопросы, да. Причем показательные, не доходят. Значит, видимо, что-то не так. Значит, дети не чувствуют то, что им нужно. А ребенка ты не обманешь. Да. Если вы вот так вот завернуты на этом, это еще не говорит о том, что те, кто у вас здесь живет, также на этом завернуты. Они жили с вами рядом до тех пор, пока не подросли, только потому, что вы папа с мамой. Не потому что некуда было податься. А когда они совершеннолетние стали, они поехали в город, и в городе так и остались. Поехали учиться в город. Ну, так там и остались. Ну, да. Поэтому к чему призываю? Есть мировоззрение с точки зрения естества пребывания человека на этой земле. Это хорошо и правильно. Это личное, это вот сугубо твое. И когда ты живешь в ладу с природой, это здорово, это отлично. Когда ты чтишь свой род, это замечательно, здорово. Но это инструмент, без которого невозможно жить. Но если этот инструмент ставится как идеология и цель жизни, ну тогда вы коллекционер. Потому что вы набрали этих инструментов, и этим все закончилось. Наша задача – применение этих инструментов для того, чтобы ваши тела ни в чем не нуждались, чтобы они были здоровые, и чтобы вы не думали, как бы свое тело прокормить, чтобы вы могли заниматься тем, чем и должен заниматься человек. Не впахивать по 10 часов в день, от рассвета до заката, а трудиться 4 часа в сутки, чтобы потом тратить время на гуляния, на совместные мероприятия, на взаимодействие с детьми. И да, чтобы дети тоже не смотрели, на какие оборванцы их родители ходят, за которых стыдно, и убегали, не убегали бы в город, а чтобы они видели, что их родители в достатке, у них все на столе есть, они совместно проводят мероприятия, здесь весело, здесь есть культурный центр досуга, вы взаимодействуете с другими какими-то общинами, и не закрывать как в медицинской берлоге, а взаимодействуете еще и с другим миром, вы несете добро и радость, и ребенок не убежит никогда, потому что у него все есть, он в достатке находится. Ну да, вот опять вот община – это прежде всего сумма тех людей, которые ценят коллективное взаимодействие, они понимают возможность вот этого коллективного и разума, и родения, и когда все друг друга дополняют и вместе рождают такие идеи, инструменты и развитие, и достатка, и все остальное, вот когда это становится… Вот, неприходящей ценностью, которая вот таким образом все это организовывает сообщество людей, то и у него потенциал бесконечный, и развитие бесконечное, и в этом пространстве жить интересно, радостно жить. Это не сумма, как говорится, вот этих 500-рублевых помидоров, которые сидит и ждет. Ну, мои ж. Ты турист заехал, да, вот мы сейчас... А не заехал, нет, ничего, да. Ну да, а так это получается, как это в Египте или где-то в Турции, берут туристов этих частых, вместо того, чтобы достопримечательность посмотреть, и ходят сначала по этим всем магазинам и лавкам, где там вот эти участники там что-то продают и впаривают там, да, сувениры. И потом там полчаса им на эту достопримечательность, и они такие уставшие, посмотрели на нее, развернулись и уехали в свой коттеджный там этот, какую-то гостиницу. Друзья, к чему это весь разговор? Все наши проблемы идут от невежества. Невежество – это такая интересная штука, которая играет с нами злую шутку. Вот примитивный человек или маленький человек, он взял какую-то идею и сказал, что ничего другого, кроме этой идеи, нет. И он упирается в эту идею и не понимает, что эта идея – только маленькое отражение всей нашей жизни. Взрослый человек понимает, что это только часть жизни. И эта идея нужна для того, чтобы, например, быть здоровым. А вот эта идея для того, чтобы себя обеспечить. А вот эта идея для того, чтобы правильно водить хороводы. А вот эта идея еще для чего-то. Взрослый человек всесторонне смотрит на этот мир, и поэтому он богаче всегда. Поэтому к чему вот я это сейчас говорю, к чему я призываю? Не упирайтесь во что-то одно. Поймите, что общинный образ жизни для нас – это естество. Не надо упираться в какую-то идею, если, например, за 10-20 лет она не показала каких-то очень серьезных результатов. Надо понять, что эта идея, скорее всего, была направлена на что-то одно. Ну, например, как здорово жить с природой. Но при этом, помимо вот просто житья на природе, нужно понимать, что нужно самообеспечение. И общинное самообеспечение увеличивает, как уже здесь говорилось, наши возможности в разы. И высвобождает кучу времени для того, чтобы мы занимались вот этим созерцанием природы, взаимодействием. Потому что это наше естество, это нам нужно. Ну да, будешь прощаться? Да. Ну, я бы хотел, друзья, в конце добавить, что вот наше понимание, что мы тогда чего-то стоим, когда мы вместе. И это вот самая главная основа общины. А возможности ее безграничны. Потому что коллективное вот это взаимодействие всегда решает любые проблемы, всегда создает устойчивость, всегда дает инструменты развития. Когда у нас есть будущее, у нас есть радость за это будущее работать, трудиться и созидать его. Именно так. Поэтому, друзья, очень много информации, как правильно жить в державности, как правильно построить общину. Наша проблема – это невежество. Давайте от невежества будем уходить. Бедовство и знание – это наша сила. Всем добра. Увидимся, услышимся. Будь добры. Всего доброго.